Боже, как я рад, что нашел тебя среди этих дам. Мне нужно твое лишь внимание. Я найду тебя в этой толпе. Меня влечет к тебе твоя магия. Боже, как я рад, что нашел тебя среди этих дам. Мне нужно твое лишь внимание. Я найду тебя в этой толпе. Меня влечет к тебе твоя магия. Ты не любишь быть одна, я знаю. Когда смотришь мне в глаза, теряюсь. Ты просто мне доверься. Как же долго я тебя искал. Засыпаю между тобою по ночам. Малыш, ты так чиста душою, как дитя. Изменился тебя найдет. Скажи мне, ну как тебя любить, если в огне? С тобой горим и снова шикаешь. Будь ножу опять ты дотла, дотла, дотла. О, Боже, как я рад, что нашел тебя среди этих дам. Мне нужно твое лишь внимание. Я найду тебя в этой толпе. Меня влечет к тебе твоя магия. О, Боже, как я рад, что нашел тебя среди этих дам. Боже, как я рад, что нашел тебя среди этих дам. Мне нужно твое лишь внимание. Я найду тебя в этой толпе. Я влечу тебя твоя магия.